Глава 52. Рвать шаблоны секса. Нелинейное поведение, нелинейная личность и нелинейная любовь. Я люблю эти манипуляции, когда ты с ювелирной точностью воспроизводишь мужские мысли слово в слово, мысль в мысль, чувство в чувство. Ты наверняка не хочешь, чтобы твой мужчина тебя обсуждал с друзьями. Однако это эффективно, когда он тебя обсуждает с другими парнями. Или чтобы он обсуждал тебя с самим собой во внутреннем диалоге, если он уже втюрился в тебя по уши. Поэтому нужно превратиться в актрису и вынести его головной мозг за пределы повседневного секса. Чтобы так было, нужно сделать так, чтобы в сексе нечто произошло. К примеру, ты теряешь сознание во время оргазма. Или сразу после. Чтобы он потом мог сказать своим друзьям: «Я ее так имел, что она потеряла сознание». Ты всего лишь сыграла? Он клюет эту наживку. Чтобы он сам потом думал: «Офигеть, она потеряла сознание в сексе». Это необычно. Так не бывает. Так никогда и ни с кем у него не было и не будет. Так будет лишь с тобой. Просто играешь обморок 10 секунд. Потом открываешь глаза и делаешь вид, что не понимаешь, куда ты попала. Можешь имитировать кровь из носа. Пойти сразу после секса в ванную и, вернувшись, сказать: «Черт, у меня кровь из носа пошла. Вот как ты меня трахал». Все девочки говорят: «После секса это было круто». Ты делаешь иначе. Ты западаешь глубоко в его эго. Больше всего мы любим, когда девочка улетает в параллельную вселенную. Не просто секс, а нечто большее. Мы любим улетать вместе с ними. Но чаще всего мы не улетаем, а остаемся на пыльной земле в обычности. Главное, чтобы ты хотела сама играть, чтобы эта игра была тебе интересна. Плевать на самом деле, что он думает, главное, думает и точка. Важно играть, быть вне нормы, быть не такой, как все в кровати. И самое важное — знать, что ты лучше всех других. Что другие не делают так, не играют, просто вытирают сперму с живота, с волос и задницы тряпочкой. Ты не такая. Тебе скучно быть такой, как все. Тебя заводит собственная индивидуальность. При этом достаточно пару раз так сделать. Пару раз сыграть и все. Этого хватит на очень долго. У него будет падать с другими. Потому что он поймет, что так, как кайфовала ты, никто не кайфует. Когда он в тебе, когда вы провалились в страсть по уши, протяни руку, возьми телефон и позвони на работу. В то время, когда он тебя трахает. Скажи коллеге, что завтра ты опоздаешь, что тебе нужно кое-куда забежать. Положи телефон и продолжай. Во время секса, когда ты сверху, возьми его телефон и скажи: «Позвони насчет страховки». Да, черт возьми, прямо сейчас. И трахай его еще усерднее, чтобы он еле сдерживался. Когда у вас особо страстный секс и голова улетает в другую галактику, скажи, что тебе надо в туалет. Сама быстро и тихонько оденься и иди в магазин, чтобы купить что-то чертовски полезное. Когда вернешься, продолжи. Сделай прелюдию минимум в 5 раз дольше, чем обычно. Тяни время специально. Сделай прелюдию после секса или прямо во время секса. Это так классно. Просто прервись и начни вести себя, как будто вы скоро начнете. Доведи во время прелюдии себя или его до оргазма. Потом можешь сказать спасибо и пойти ставить кофе. Когда он кончает, открыв рот от удовольствия, дай ему не сильную пощечину. Делай так только с уравновешенным парнем, а не с тираном, который встанет в боксерскую позу и пойдет навстречу, чтобы дать сдачи. Когда он спросит «за что?», ты просто пожимаешь плечиками и говоришь: «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, дьявол вселился». Во время своего оргазма вцепись ему в спину, поднеси губы к его уху и сквозь зубы скажи: «Сука, я тебя ненавижу, ублюдок долбанный, мразь, тварь!» Когда он скажет: «Эй, что это было?», делаешь чистые большие глазки и говоришь: «А что было? Я не контролировала себя? Что я там несла?» Когда он расскажет, мотай головой, мол, странно, такого не было со мной раньше. Назови во время секса его другим именем. Если не отреагирует, назови еще раз. Осторожно. С ревнивым мужем может не прокатить. Приготовь заранее отмазку. Я просто вспоминала Макса, что нужно ему отчет отправить. или я специально так сказала, чтобы разозлить тебя. Если ты все это делаешь с улыбкой, это прокатит. Спровоцируй его назвать тебя другим женским именем. Попроси дать тебе пощечину во время секса. Так и скажи: «Дай мне пощечину, отрезви меня от этого пьянства». Дай ему пощечину во время секса, вот ни с того ни с сего. Скажи при этом: «Ну ты и сука». Потом скажешь, чтобы не обращал внимания: «Ты странная, когда возбужденная». Рви иногда шаблоны. Иногда. Когда чувствуешь, что становится скучно, и пора добавить огонь.